Глава 24. Я гнал так, словно от этого зависела моя жизнь. Собственно, она и правда от этого зависела. Мак ездил на Трансаме 89 года, большой белоснежной тачке с 8-цилиндровым движком. Разметка спидометра ограничивалась 130 милями в час. Время от времени его зашкаливало. Гнать по мокрой от дождя дороге с такой скоростью было безумием, но не гнать было еще опаснее. Небо темнело на глазах, надвигалась гроза и сгущались сумерки. Странное какое-то было освещение. Листья на деревьях при выезде из города казались неестественно зелеными, а дорожная разметка напротив бледнее. Большинство встречных машин ехало со включенными фарами, а когда я вырвался на шоссе, начали зажигаться фонари. По счастью, движение субботним вечером было вялым. В любой другой вечер я бы разбился к чертовой матери. Должно быть, я попал в пересменок патрульных машин, потому как за всю дорогу меня ни разу даже не пытались остановить. Я попробовал поймать по радио прогноз погоды, но сдался после нескольких попыток. Гроза вкупе с моим собственным магическим полем забили эфир таким количеством помех, что из колонок не слышалось ничего, кроме треска. Мне оставалось только молиться, в надежде попасть в Лейк Провиденс раньше грозы. Я выиграл. Занавес дождя раздвинулся передо мной в момент, когда я на полной скорости миновал въездной знак Лейк Провиденс. Я притормозил, поворачивая на прибрежную дорогу, которая вела к дому Селзов. Машину занесло на мокром асфальте, но я вписался в поворот с ловкостью, какой никак от себя не ожидал, и выровнял Понтиак. Еще несколько минут, и я свернул на усыпанный гравием проезд, на узкий, болотистый полуостров, врезавшийся в воды озера Мичиган. Разбрызгав по сторонам гравий, Трансам затормозил. Могучий движок взревел мгновение, потом закашлялся и смолк. На какую-то долю секунды я представился себе таким инспектором Магнумом. Черт, как я не свыкся с голубым жучком, эта противная тачка пришлась мне по душе. По крайней мере, несмотря на мое присутствие, она продержалась до самого пункта назначения. «Спасибо, Мак», — пробормотал я и выбрался из машины. Усыпанную гравием дорожку, ведущую к дому Селзов, наполовину залило водой. Наверное, еще в прошлую грозу. Раненая нога разболелась, не позволяя мне бежать слишком уж быстро, но расстояние, отделявшее меня от дома, все же быстро сокращалось. За моей спиной надвигалась гроза. Она, как цунами, накатывалась на берег со стороны озера. Оглядываясь, я видел уже серые колонны дождя. Из последних сил, прихрамывая, спешил я к дому, собирая на ходу по крупицам энергию и эмоции, настраивая себя на предстоящую схватку, обостряя чувства до предела. Не доходя ярдов 20 до дома, я остановился и, тяжело дыша, закрыл глаза. Вокруг дома могли быть расставлены магические ловушки, а может, магические стражи, невидимые невооруженным глазом. Меня могли подстерегать чары или тщательно наведенные галлюцинации, призванные скрыть Виктора Селза от случайных глаз. Я должен был видеть сквозь все эти помехи. Любой доступный мне клочок информации мог помочь мне в моем деле.